были доведены до кульминации в середине 1982 года. В ходе поездки Рейгана в страны Западной Европы президент заявил, что над миром нависла опасность глобальной войны. Главной угрозой миру, средоточием зла, он назвал Советский Союз. Черное объявлялось белым. Это показывало, как далеко заходит Вашингтон для оправдания своей борьбы за гегемонию. Подход к переговорам. С позиции силы. Мы должны создавать ситуации силы и наращивать силу. Если мы укрепим силу, то, по-моему, начнутся изменения во всем мировом положении. И тогда у Кремля появится готовность признавать факты. Классическая формула политики с позиции силы появилась в Вашингтоне не в начале 80-х годов, а десятилетия назад. Ее выдвигал еще в 1951 году государственный секретарь Ачесон. Но формула всецело отвечала подходу администрации Рейгана к переговорам с СССР и другими государствами социалистического содружества, особенно по вопросам, относящимся к ослаблению военной опасности и разоружению. Президент, как в свое время Черчилль, понимает, что мы должны вооружаться, чтобы вести переговоры, пояснил Рауни. Глава администрации предпочел идею древних римлян. Готовность к войне есть наиболее эффективное средство сохранения мира. Почти год после прихода к власти республиканцы и слышать не хотели о переговорах по важнейшим направлениям ослабления военной угрозы. Участие Соединенных Штатов в структуре этих переговоров, сложившейся в 70-е годы, было практически приостановлено. Летом 81-го года печать обошла поразительная идея Ростоу. «Я просто не представляю себе, что можно обсуждать с СССР на переговорах ОСВ». Ростоу не скупился на политические лозунги, провозглашал истины в конечной инстанции. Вот еще один из его догматов. Соглашения по контролю над вооружениями не могут гарантировать и не гарантируют мира. Отрицалась сама идея укрепления безопасности посредством взаимных договоренностей и политических решений. В отличие от предшественников, в нынешнем Вашингтоне долго отказывались прикрывать военное строительство США показной риторикой миролюбия. Администрация с трудом выговаривала слово «разоружение». Это начисто противоречило ее усилиям продвинуть вперед основные военные программы. Хейг не скрывал замысла. «Мы сможем вести возобновившиеся переговоры с лучших позиций, когда будут одобрены новые системы оружия». Американский подход к проблеме разоружения определялся той же формулой переговоров с позицией силы. Сначала надо, мол, накопить силу и устрашить силой других. Отсюда месяцы молчания Вашингтона по ключевому вопросу мировой политики. «У нас нет позиции на этот счет», — раз за разом повторяли руководители администрации. В качестве предварительного условия и одновременно способа нажима на СССР использовался принцип увязки. Его тоже разъясняли со всей прямотой. «Я не думаю», — подчеркивал Рейган, «что есть смысл садиться за стол переговоров, если не будет каких-либо свидетельств изменения их СССР позиции и поведения». Хейг конкретизировал. «Увязка является основной концепцией администрации. Это значит, что переговоры, их ход, объем и уровень будут определяться соответственно поведением Советского Союза на международной арене в самом широком смысле этого понятия». В Вашингтоне зря уверяли, что у Соединенных Штатов нет позиции в области усилий по ослаблению военной опасности. Позиция, конечно, была –